Алло. Чего тебе? Валентина, привет. Валентина, алло. Чего тебе? Что ты такая злая? Валентина. Валентина, не молчи. Набираю номер, который мне нужен, родным, и отвечает, такой номер не существует. Это в чем дело, не знаете? Это значит, неправильно номер набираешь. Нет, правильно. Значит, у родных телефон отключен. Отключен телефон? Да. Откуда звонила-то? Валь. Валь, алло. Она дозвонилась. Алло, Валентина. Ну что, Какое дозвонилась? сегодня число? Алло. А? Чего ты там говорил-то? Какое сегодня число? Второе. Второе? Да. Ну что, дозвонилась? Нет. А что там такое? Отвечает, говорят, такого номера не существует. Как не существует, когда существует? Они не меняли номер. Может, ты там без восьмерки водила, без семерки там? А? Может, ты без кода водила там, я не знаю. Я код набираю 8495, городской код. Странно. И я еще номера не набираю, и они кричат, такого не существует. Даже не набираешь? А? Даже когда не набираешь? Чего? Даже когда не набираешь? Да, еще не набираю, а она кричит, такого не существует. Может, это родные телефон выключили из розетки? Кто выключил? Или у тебя что-то с телефоном? У меня, наверное, что-то с телефоном. А ты попробуй из розетки вытащить и обратно вставить. Да у меня нет розетки. Как нет розетки? Провода только. Ну вот ты попробуй из провода вытащить и вставить. Куда я их вытащу? Они просто лежат и все. А у тебя без розетки? Без. Странно. Угу. Либо с телефоном, либо родные телефон отключили. Чего? Либо у тебя что-то с телефоном, либо родные телефон отключили. Родные отключили? Да, телефон. Да нет, они не будут отключать. Нет, может быть такое. Может, случайно? А что ты к ним не Это едешь? если бы отключили, было занято, а то Нет, это... занято, когда они с кем-то разговаривают. А когда отключили, вот это может быть такое. Что? Отвечает, что нет такого номера. Вот я тебе говорю. А когда ты к ним поедешь-то? Так надо договориться, что поехать-то. Ну ладно, звони, удачи. Валентина, ну что, дозвонилась? Так, как кричала, что не существует, так и кричит. Странно. А давай я им попробую позвонить. Да не, они не велят никому давать номер. Как я без разрешения буду давать? Ну тогда к соседке подойди. А? К соседке подойди, с которой ты дружишь. У нее попробуй позвонить. Алло. Да. Ну что, дозвонилась? Дозвонилась. Ну и как? Соседка помогла. А что там не так-то было? А? Что там не так было? Наверное, я не так на... Я так набирала, ну, может, нажимала слабо. Да? Ну что, уезжаешь? Знаю. Соседка сразу дозвонилась. Значит, у тебя кнопки заедают. А? Телефон старый, кнопки заедают. Соседка по моему дозвонилась. Да. Проверила мой. Странно. Да, я не могу дозвониться, а люди дозвонились. Странно. Ну что, уезжаешь? Да нет, не договорилась еще. Нет. А почему не договорилась-то? Сказала, что уезжаешь. Ничего я не сказала. Ты сегодня говорила, что уезжаешь на Щелковскую. С сапогами. Да я вроде раздумала. Завтра поеду. Завтра? Сегодня в другое место поеду. Тоже к родственникам. не к родственникам, к знакомой. Ага. Чай пить? Да нет, просто нужно, она болеет. У тебя как дела? Как у всех. Как там, не болеешь больше? А? Не болеешь больше? Кто не болеет? Ты. Ты же кашляла. А, кашляем. Ну, вроде затих. Ну ладно, выздоравливай, удачи тебе отдохнуть. Спасибо, и вам так же. Пока.